474. Умирание человеческого и животного поколений, как и истощение производительных сил природы, указывает на конец Кали-юги. Перед глазами вашими происходит этот процесс, но лишь немногие дают себе труд заметить это космическое явление. Даже и вы иногда склонны приписать случайности знамения грозного закона, вызванного к действию человечеству. Невозможно, казалось бы, не видеть происходящее за последние годы. Но люди все же тешат себя утешением о дне вчерашнем. Но если где-нибудь увидят грозные знаки, впадают в животный страх. Между тем никто не внимает слову о сердце. Великая спасительная субстанция остается без применения. Вы желаете собрать для общего блага нашей беседы. Пусть будет так, но читать их будут не более, нежели пальцы ваши. Многие перелистают книгу и усмехнутся детскому суждению о сердце, об Армагеддоне, об истощении производительных сил, совершенно так же бывало уже не раз. То же должно повториться, и можно лишь пожелать, чтобы конец Кали-юги не превратился в конец.